Глава 20. Вот за что мне так не везет. Я сидела перед Гилом, словно школьница, которая не выполнила домашнее задание, а он расхаживал передо мной злой, как тысяча некромантов. И становилось страшно. Как иначе объяснить то, что я не могла вымолвить и слова? «Ритани, я кому говорю?» «Кому, кому?» «Я действительно пришла на кастинг», — ответила со вздохом. Гил замер. «Неужели и правда мечтаешь стать актрисой?» «Ну, я просто подумала...» «Нет, Нэнси!» Гил оперся руками на кухонный стол и навис надо мной. «Ты не думала! Потому что если хоть бы отголосок мысли родился в твоей глупой голове, тебя бы в театре не было! Я говорил тебе, что это опасно?» «Говорил», — признала я. «Говорил, чтобы не вмешивалась?» «Да». «Так почему ты ослушалась, Нэнси? Приказа твоего непосредственного начальника, между прочим. Отвечай!» «Я хотела помочь». Попыталась оправдаться. «И помогла! Теперь у нас еще один труп». Гил рвал и метал. «Но я узнала, что сын директора...» «Да мне плевать, что ты узнала, Нэнси, если это угрожает твоей жизни!» — рявкнул Гил. «Оно того не стоит, понимаешь?» Это к Мику трудно будет подобраться, потому что с его семьей никто не захочет связываться. Да и со мной бодаться поостерегутся. Но ты, Нэнси, ты слишком легкая добыча. — С какой это стати? — я подскочила со стула. — Сколько времени прошло со дня убийства Виниты Портлин? И продвинулось ли наше расследование? — Нет, Гил, нет. А девушка мертва. Теперь уже две девушки. И я все равно буду вмешиваться в это расследование, потому что поздно отступать. А ты бы лучше думал, что завтра скажешь принцу Конраду. Похоже, моя тирада Гила только утомила, потому что он вдруг перегнулся через столик и поцеловал меня. Я замерла, сама себе не веря, и только-только подумала о том, что стоит это прекратить, как Гил отстранился и как-то странно посмотрел на меня. «Что это было?» — тихо спросила я, ощутив, что вся злость куда-то улетучилась. — Это? — Гил с горечью улыбнулся. — Считай, что ничего. Развернулся и пошел прочь. — Нет, мы так не договаривались. Я догнала Гилберта у двери его комнаты и вцепилась в руку так, что ему пришлось остановиться и обернуться ко мне. — Мы не договорили, — сказала в ответ на его вопросительный взгляд. — А мне кажется, и говорить-то не о чем, — вздохнул он. «Прости, что перегнул палку, но в задание с театром ты больше нос не суешь. Уж я об этом позабочусь». «Гил, рабочий день в разгаре. Что ты здесь делаешь?» Пришлось отступить. И я, и Гил знали, все равно я буду вести расследование гибели девушек вместе с ним и Миком. А вот его поцелуй... Я стояла посреди своей комнаты и не могла поверить, что это действительно произошло. Прикоснулась к губам, на которых будто еще ощущался вкус чужой ласки. Почему? Почему Гил поцеловал меня? Значит ли это, что я ему нравлюсь? У меня было мало опыта в отношениях с парнями. Если бы тетушка узнала, что у меня появился ухажер, тут же выставила бы за дверь, да и все мысли были заняты учебой. Поэтому сейчас я оказалась в тупике, и он заботил меня даже больше, чем расследование. Нравится ли мне Гил? Я никогда не задумывалась над этим. Он просто был, и все. Был рядом, поддерживал, ругал, помогал справиться с работой. Но нравится ли? Как я могла заметить, что симпатично ему? И почему от одного воспоминания об этом поцелуе становилось жарко? Ведь был еще один... Но тогда мне казалось, что это просто уловка, а сейчас... — Рита, не опаздываем! Голос Гила заставил шевелить ногами. Начальник казался уже абсолютно спокойным и уравновешенным, а в моей груди бушевал пожар. — Это же надо! Всего один поцелуй перевернул все с ног на голову. В редакции казалось, что все на меня смотрят. Я с головой закрылась в бумаге, вносила последние правки в статью, потом помогала Лите вычитывать остальные материалы. А сама то и дело косилась на Гилберта и ловила на себе его взгляд. Глупое сердце замирало, а потом пускалось в галоп. И как теперь работать? Конец рабочего дня восприняла как подарок судьбы и тут же сбежала в свою комнату. Гил не собирался преследовать меня. Ему предстоял важный день. Придется объяснять принцу Конраду, по какому праву наша газета выставила в черном свете имя великого Сея Алани. Уверена, Гил объяснит, но все равно было немного страшно. До полуночи я не могла уснуть, крутилась сбоку на бок, пока в изголовье кровати наконец не появился Драк. «Не спится, малышка?» — тихо спросил он. «Да». Я села, натягивая одеяло повыше, хоть призрак и не человек. Зачем его стесняться? «Скажи, Драк, ты когда-нибудь влюблялся?» «Конечно!» Призрак хрипло рассмеялся. «К чему такие вопросы, девочка?» «Знаешь, мне кажется, что я симпатична одному человеку. И теперь не знаю, как себя вести. Почему-то поделиться с Драком своими проблемами оказалось проще, чем с кем бы то ни было. Ты о Гиле, что ли? Надо быть слепой, чтобы не заметить». «Вот как? Наверное, я и правда была слепой». «Он тебе нравится, Нэнси?» «Да». «Да, нравится. И пусть мы знакомы не так долго, я уже не представляла жизни без него. Нет, это еще не любовь. Но сейчас я с улыбкой вспоминала, как мы с Гилом ходили в театр на представление, как разыгрывали спектакль в кондитерской, как он сбегал от уборки. С ним было легко и просто. Так легко, что хотелось летать». «Счастливы, молодые и влюбленные», — глубокомысленно заметил Драк. «У них под ногами лежит целый мир. Я не влюблена, просто...» «Что?» Закусила угол одеяла. «Что просто?» «Признай, Нэнси, ты закрыла глаза на очевидное. И как теперь быть? Как, если от одного взгляда на Гила вспоминаю наш поцелуй и краснею?» «Спи. Утром окажется, что мир не так уж сложен», — посоветовал Драк, растворяясь в ночной мгле. Я послушно закрыла глаза, чтобы во сне наш поцелуй повторился снова. Утром меня никто не будил. Наверное, проспала бы до обеда, если бы не шаги в коридоре, а затем голос Мика. «Главное — это уверенность, Гилберт. У нас достаточно улик, чтобы доказать свою правоту. А Аллани — подлец, каких мало. И не волнуйся, если что, вытащу». «Я в тебе не сомневаюсь», — заверил его Гил. «Но если вдруг светлейшему Конраду придет в голову меня арестовать, присмотри за уткой. И особенно за Нэнси. Она склонна делать глупости. Кстати, о твоей лжи мы тоже поговорим. Но потом». Мик что-то буркнул под нос, а я подскочила с кровати. «Гил же сегодня встречается с Конрадом! Из-за этого подонка Алани!» Заметалась по комнате, быстро одеваясь, и вылетела в коридор, когда Гил уже шел к двери. «Стой!» «Что такое, Нэнси?» Он удивленно приподнял брови. «Может, мы пойдем с тобой? А, Мик?» «Нас туда не пустят», — ответил Микаэль. «Это же дворец. Но беспокоиться не о чем, Нэнси. Извинения Алани мы принесем. Только статью прочитали уже все, кому надо. И даже если мы тысячу раз скажем, что в содержании закралась ошибка, нам не поверят». «Не стоит переживать», — Гил беззаботно улыбнулся. «Подумаешь, принц. Жди меня здесь, хорошо?» Я кивнула и чуть не расплакалась от страха, но взяла себя в руки, а Гил скрылся за дверью. «Как же так? Почему принцу Конраду есть какое-то дело до Сея Алани?» Мик увлек меня на кухню. Чайник еще не успел остыть, видно, парни завтракали, поэтому меня напоили успокаивающим настоем и отправили отдыхать. Сам Мик никуда не собирался уходить. Он притащил на кухню ворох свежей прессы, устроился за столом и листал газеты. Что-то подчеркивал, что-то выписывал в блокнот. Удивительный человек. Потом отложил прессу и принялся что-то увлеченно писать. А я не могла оставаться одна, просто с ума сходила, поэтому не выдержала и вернулась на кухню. «Что ты пишешь?» — присела напротив Мика. Тот сначала покосился на меня, потом в блокнот. «Книгу?» — ответил после паузы. «Книгу? О чем?» «Конечно, о любви». «Мик пишет книги о любви? Как много я еще не знаю». «А можно почитать?» «Я не даю читать недописанные книги, Нэнси». Мику явно не нравилось мое внимание. «Жаль. Тоска навалилась с новой силой, и мир стал сумрачным, безрадостным. Но для тебя сделаю исключение. Мик подвинул ко мне блокнот, и я впилась глазами в строчки. Прочитала первую пару страниц и поняла, что пропала. Сюжет был прост и незатейлив. Она — девушка из богатой семьи, которая готовится выйти замуж по расчету. Он — бедный музыкант, который увидел ее на балу, на котором случайно играл и влюбился. Но сколько же было в этих строках страсти и любви? Я почти плакала, когда читала некоторые сцены. Зато, когда входная дверь открылась, пропуская Гила, дочитывала последнюю страничку. Гилберт выглядел откровенно измотанным и усталым. Редкий случай, обычно он был полон энергии. Я бросилась к нему навстречу. «Ну что? Ну как?» — старалась заглянуть в глаза. Принц Конрад сделал мне предложение, от которого трудно отказаться. Гилберт плюхнулся на стул. Наш разговор был не о Сее Алане. Точнее, не только о нем. «А о чем же?» — спросил Мик. «Большей частью о Вините Портлин». Кажется, он был серьезно увлечен этой девушкой. Но прямо вмешиваться в расследование не может, чтобы не повредить своей репутации. Светлейший Конрад хочет, чтобы расследование вели мы. «А орден ему на что?» — фыркнул Мик. «Хочет загребать жар чужими руками? Пусть катится к демонам». «Не выйдет, дружище», — Гил качнул головой. «Либо мы расследуем гибель Виниты, либо он сотрет нас всех с лица земли». Так и сказал. «Зато если мы найдем убийцу, он вернет мне титул и имение родителей». «И правда, предложение, от которого трудно отказаться», — вздохнул Мик. «Но раз принц Конрад вмешался, значит, дело серьезное. Как бы твоя головушка не полетела раньше, друг мой». «Не полетит. Но, боюсь, придется всем нам сконцентрироваться на театре. Кроме тебя, Нэнси». «Ну уж нет», — я подскочила из-за стола. «Запретишь — уволюсь, а в театр все равно пойду». «Неугомонная», — улыбнулся Гил. «Хорошо, завтра состоится следующее представление. Пойдешь со мной?» «Мик, а ты сегодня постарайся найти адреса родственников Виниты Портлин. Не будем сосредотачиваться только на директорском сынке. Нужно проверить все версии». «Сделаю», — кивнул Микаэль. «Я пойду. Увидимся завтра». Мы попрощались, и Мик покинул нашу квартиру, оставляя нас с Гилом наедине. Сразу стало неловко. Всего пару минут назад мы разговаривали без стеснения, и вот я уже краснею под взглядом Гилберта, не в силах сказать ни слова. «Нэнси, насчет вчерашнего. Кажется, он первый подобрал слова. Я не хочу, чтобы ты беспокоилась, и обещаю, что это больше не повторится». «Почему?» Глупый вопрос сорвался с губ раньше, чем успела его обдумать. На этот раз вспыхнули даже кончики ушей. «А ты бы хотела, чтобы повторилось?» Кажется, я не переставала удивлять Гила. «Ну, я не знаю. Возможно. Но только после того, как мы отыщем убийцу Виниты Портлин». «Ты неподражаема!» Гилберт весело рассмеялся. «Да, Нэнси Риттани, таких сотрудников утка еще не знала. И я рад, что однажды принял тебя на работу». «А я-то как рада», — призналась откровенно. «Никогда не думала, что жизнь может быть такой интересной. Хоть временами и страшный. То ли еще будет. А теперь давай составим список всех, кого нужно опросить в ближайшие дни, чтобы никого не упустить, и набросаем даже самые невероятные версии. Давай». Я сбегала за листом и карандашом. Список получился внушительный. В него вошел и Ардис Врайн, сын директора, и родственники Виниты, и возможные враги самого принца Конрада. Увы, последних мы не знали, поэтому и проследить за ними не могли. Вспомнили и о назойливом поклоннике Нике Бурте, которого Гил и Мик все еще не смогли найти. «Работы — непочатый край», — заметил Гил, когда список был завершен. «Ничего, справимся», — ответила я. «Главное — найти того, кто это сделал, и предоставить принцу Конраду, чтобы тот отстал от утки». «Мне бы твой оптимизм. Наверное, стоит узнать и биографию второй девушки, Дины. Возможно, ей кто-то угрожал. Или были назойливые поклонники. Может, мы связываем между собой два убийства, которые не имеют ничего общего?» Мне казалось, что это не так. Но и версию Гила отбрасывать не стоило. Поэтому мы разошлись крайне поздно. И на этот раз я уснула, стоило голове коснуться подушки. А проснулась от того, что кто-то лез ко мне в окно.